Соперников она учила, что и как говорить, когда спросят о ней, когда и где были вчера, куда уходили, что шептали, зачем пошли в темную аллею или в беседку, зачем приходил вечером тот или другой. Все. Леонтий, разумеется, и не думал ходить к ней. Он жил на квартире, на хозяйских однообразных харчах, то есть на щах и каше, и такой роскоши, чтобы обедать за рубль с четвертью или за полтинник, есть какие-нибудь макароны или свиные котлеты, позволять себе не мог. И одеться ему было не во что. Один вицмундир и двое брюк, из которых одни нанковые для лета. Вот весь его гардероб. Нанка — грубая хлопчатобумажная ткань. Но Райский раза три повел его туда. Леонтий не обращал внимания на Ульяну Андреевну и жадно ел, чавкая вслух и думая о другом, и потом робко уходил домой, не говоря ни с кем, кроме соседа, то есть Райского. И некрасив он был, худ, задумчив, черты неправильные, как будто все врозь, ни румянца, ни белизны на лице, оно было какое-то бесцветное. Только когда он углубится в длинные разговоры с Райским или слушает лекцию о древней и чужой жизни, читает старца-классика, тогда только появлялась вдруг у него жизнь в глазах, и глаза эти были умны, оживленны. Но где было Уленьке заметить такую красоту? Она заметила только, что у него то на вицмундире пуговицы нет, то панталоны разорваны или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что он ни разу не посмотрел на нее пристально, а глядел как на стену, на скатерть. Этого еще никогда ни с кем не случалось, кто приходил к ней. Даже и не впечатлительные молодые люди, и те остановят глаза прежде всего на ней, а этот ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянет, когда та подает блюдо, меняет тарелки. А Устинья тоже замечательна в своем роде. Она постоянный предмет внимания и развлечения гостей. Это была нескладная баба с таким лицом, которая как будто чему-нибудь сильно удивилась когда-то. Да так на всю жизнь и осталась с этим удивлением. Но Леонтий и ее не замечал. Уж у Уленьки не раз скалились зубы на его фигуру и рассеянность, но товарищи, особенно Райский, так много наговорили ей хорошего о нем, что она ограничивалась только своим насмешливым наблюдением, а когда не хватало терпения, то уходила в другую комнату разразиться смехом. «Какой смешной этот Козлов у вас!» — говорила она. «Он придобрый», — хвалил его кто-нибудь. «Преумный! С какими познаниями! По-гречески только профессор да протопоп в соборе лучше его знают», — говорил другой. «Его адъюнктом сделают». Адъюнкт — ассистент-аспирант в военных учебных заведениях. «Высокой нравственности», — прибавлял с увлечением третий. Однажды, это было в пятый или шестой раз, как он пришел с Райским обедать, он по рассеянности пересидел за обедом всех товарищей. Все ушли, он остался один и задумчиво жевал какое-то пирожное из рису. Он не заметил, как Ульяна Андреевна подставила другую полную миску с тем же рисом. Он продолжал машинально доставать ложкой рис и класть в рот. Она тихонько переменила третью, подложив еще рису, и сама из-за двери другой комнаты наблюдала, как он ел, и зажимала платком рот, чтобы не расхохотаться вслух. Он все ел. «Добрый», — думала она, — «собак не бьет». «Какая же это доброта, коли он ничего подарить не может?» «Умный», — продолжала она штудировать его, — «ест третью тарелку рисовой каши и не замечает. Не видит, что все кругом смеются над ним. высоконравственный. Она подумала над этим эпитетом, почесала себе пальцем темя, осмотрела рассеянно свои ноги и зевнула. На нем, кажется, и рубашки нет. Не видать. Хороша нравственность, заключила она. Он все ел. Эк жрет и не взглянет, думала она, и не выдержала, принялась хохотать. Он услыхал смех, очнулся, растерялся и стал искать фуражку. «Не торопитесь, доедайте», — сказала она. «Хотите еще?» «Нет, нет, я домой», — говорил он стыдливо, не глядя на нее, и совался из угла в угол, отыскивая фуражку. А Уленька давно схватила ее с окна и надела на себя. «Где же она?» «Кто-нибудь из ваших унес?» — сказала она. «Не может быть», — говорил Леонтий, бросая туда и сюда рассеянные взгляды. «Свою бы оставил, а то нет никакой». «Везде глядит, только не на меня, медведь», — думала она. «Нет ли какой-нибудь шапки?» — спросил он. «Тут недалеко. Я дойду как-нибудь». «Куда вы? Рано. Пойдемте в сад. Может быть, фуражку сыщем?» — звала она. «Не затащил ли кто-нибудь туда, в беседку?» Он машинально пошел за ней, и когда они прошли шагов 10 по дорожке, он взглянул случайно на нее и увидел свою фуражку. Кроме фуражки он опять ничего не заметил. «Ах!» — обрадовался он. «Это вы!» Тут только он взглянул на нее, потом на фуражку, опять на нее, и вдруг остановился с удивленным лицом, как у Устиньи. Даже рот немного открыл и сосредоточил на ней испуганные глаза, как будто в первый раз увидал ее. Она засмеялась. «На силу разглядел», — подумала она, и надела на него фуражку. «Что ж вы стали?» «Идите со мной», — сказала она. «Мне пора», — отвечал он, не двигаясь с места. «Куда пора? Успеете, я не пущу вас». Она быстро опять сняла у него фуражку с головы. Он машинально обеими руками взял себя за голову, как будто освидетельствовал, что фуражки опять нет, и лениво пошел за ней по временам робко и с удивлением, глядя на нее. «Отчего вы к нам обедать не ходите?» «Приходите завтра», — сказала она. «Дорого», — отвечал он. «Дорого? Разве вы так бедны?» — с любопытством спросила она. «Да, очень», — отвечал он, потупясь. Он было застыдился своей бедности, потом вдруг ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдруг откуда-то ошибкой закралась к нему в характер. «Я очень беден», — сказал он. «Разве вам не говорил Райский, что мне иногда за квартиру нечем заплатить? Вы видите?» Он показывал ей полинявший и отчасти замаслившийся рукав вицмундира. Она равнодушно глядела на изношенный рукав, как на дело до нее не касающееся, потом на всю фигуру его, довольно худую, на худые руки, на выпуклый лоб и бесцветные щеки. Только теперь разглядел Леонтий этот далеко запрятанный в черты ее лица смех. «Вы смеетесь надо мной?» — спросил он с удивлением. Так неестественно казалось ему смеяться над бедностью. «И не думала», — равнодушно сказала она. «Что за редкость, изношенный мундир? Мало ли я их вижу». Он недоверчиво поглядел на нее. Она действительно не смеялась и не хотела смеяться, только смеялось у ней лицо. «Вон у вас пуговицы нет. Постойте, не уходите. Подождите меня здесь». Заметила она, проворно побежала домой и через 2 минуты воротилась с ниткой, иглой, с наперстком и пуговицей. «Стойте смирно, не шевелитесь», — — сказала она, взяла в одну руку борт его сюртука, прижала пуговицу и другой рукой живо начала сновать взад и вперед иглой мимо носа Леонтия. Щека ее была у его щеки, и ему надо было удерживать дыхание, чтобы не дышать на нее. Он устал от этого напряженного положения, и даже его немного бросило в пот. Он не спускал глаз с нее. «Да у ней чистый римский профиль», — с удивлением думал он. Через 2 минуты она кончила, потом крепко прижалась щекой к его груди около самого сердца и откусила нитку. Леонтий онемел на месте и стоял растерянный, глядя на нее изумленными глазами. Это кошачье проворство движений, рука, чуть не задевающая его по носу, наконец прижатая к груди щека, кружили ему голову. Он будто охмелел. От нее веяло на него теплом и нежным запахом каких-то цветов. Что это такое? Что же это? «Она кажется добрая», — вывел он заключение. «Если бы она только смеялась надо мной, то пуговица бы не пришила». «И где она взяла ее?» «Кто-нибудь из наших потерял?» «Что ж стоите? Скажите мерси, да поцелуйте ручку». «Ах, какой!» — сказала она повелительно и прижала крепко свою руку к его губам, все с тем же проворством, с каким пришивала пуговицу, так что поцелуй его раздался в воздухе, когда она уже отняла руку. Леонтий взглянул на нее еще раз и потом уже никогда не забыл. В нем зажглась вдруг сильная, ровная и глубокая страсть. «Приходите завтра обедать», — сказала она. «Дорого», — отвечал он наивно. Но занял у Райского немного денег и пришел. Потом опять пришел. Это заметили товарищи, и Райский стал приглашать его чаще. Леонтий понял, что над ним подтрунивают, и хотел было сразу положить этому конец, перестав ходить. Он упрямился. «Пойдем», — звал его Райский. «Нет, Борис, не пойду», — отговаривался он. «Что мне там делать? Вы все любезны, красивы, разговаривать мастера, а я... Что я ей? Она вон все смеется надо мной». «Да, может быть, она не станет смеяться», — нерешительно говорил Райский, — «когда покороче познакомится с тобой». «Станет, как не станет», — говорил Леонтий с жалкой улыбкой, — оглядывая себя с ног до головы. Но, однако ж, пошел и ходил часто. Она не гуляла с ним по темной аллее, не пряталась в беседку, и неразговорчив он был, не дарил он ее, но и не ревновал, не делал сцен, ничего, что делали другие, по самой простой причине. Он не видал, не замечал и не подозревал ничего, что делала она, что делали другие, что делалось вокруг».